Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения. Сегодня мы рассмотрим некоторые блаженные завершения, которые представлены в книге Откровения. Бог кончает Библию грандиозностью, достойной Его книги. Он помещает в книгу Откровения такие завершительные богатства, что Библия была бы неполной без этого великолепного пророчества. Книга Откровения является Его заключительной вестью. В этой книге Он устраняет проблемы, которые возникли очень давно со времени периода, относящего к бытию. Здесь Он также исполнил пророчества, ожидавшие исполнения тысячелетиями. Вначале в книге «Бытие» Господь действует с неопределимой верховной властью, пока Он ясно покажет в книге Откровения, что Он достиг всех своих чудесных целей. Книга Откровения предсказывает завершение творения. Грех появился в первоначальном совершенном творении и принес хаос через осуждение. Грех также является после шести дней восстановления земли, соответственно первой книге «Бытие». С тех пор, как пал человек, даже тварь стенает в рабстве тления. Ее существа испытывает боль и противится смерти, однако подаваясь ей. Боже, новое небо и новая земля никогда не будут знать такого рабства. Новое творение пребывает в бессмертном величии. Книга Откровения представляет завершение вопроса греха. Бог поступил с грехом с неотменяемой решительностью в смерти Иисуса Христа. Сын Божий однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своею. Евреям 9 глава 26 стих. Господь вернется царствовать, пока не положит всех Своих врагов под Свои ноги. Он проявит Свою полную победу над грехом в новом небе и новой земле, которые вовеки будут свободны от греха. Потому что грех никогда опять не возникнет, он истребит смерть. Инициатор греха дьявол брошен в озеро Огненное. Книга Откровения заканчивается наставлением веков. Господь распростер века, чтобы доказать, чем в действительности является человек отдельно от Бога и каким образом показать ему нужду в Бога. Простодушный или руководимый совестью или законом человек не мог удовлетворить Божьих творений и требований. В периоде благодати, в котором мы имеем привилегию, чтобы жить, мир отказывается, чтобы обратиться к Богу. Даже приближающийся период его гнева не повернет человеческую расу назад к нему, а в сущности, нечестие тогда достигнет своей вершины. Тысячелетнее правление Христа не приобретет ему все сердца. Однако книга Откровения показывает, что на новой земле все изменится. Все народы будут уповать на Агнца Божия, они будут надеяться на Духа Божия для жизни и силы. Они будут есть от дерева жизни в радостном сознании, что человек живет только Богом и для Бога. Откровение завершает манифестацию Бога, как Он желает, чтобы Его познали в Его книге. На всех ее страницах Он обнаруживает свои невыразимые атрибуты. Когда мы приходим ко Дню Господню, который является временем откровения, мы видим, как Бог основывает все, что Он намерен скоро совершить на своем важном атрибуте святости, Откровение 4 глава. По причине Его святости Творец должен осуществить постоянный триумф праведности. Последнее видение в книге Откровения показывает, что святость Божия будет в конце концов оправдана. Новое небо и новая земля не содержат в себе ничего ни святого, ни честивого. Там больше не будет нужды в смерти или каких-нибудь судов. Когда удовлетворена святость, тогда совершенно свободно действует любовь. Последнее видение книги Откровения не только представляет удовлетворенную святость Божию, но также Его проявленную любовь. Когда мы читаем о великолепиях Нового Иерусалима, сознаем ли мы, что Бог предназначил все их для наслаждения Своего народа, так же, как для Своей собственной славы? Следующим по значению закланным акцем Божиим мы имеем в Новом Иерусалиме самое великолепное откровение Божьей любви. Любовь, которая взывала в Едеме: «Где ты?» достигла высшей точки в Новом Иерусалиме, где среди пейзажей бесподобной красоты святости обитает Бог с человеками во веки веков. Как самооткровение Бога, книга Откровения является для Его документом глубокой личной важности. Библия является божественным повествованием искупления человечества. Оно начинается обетованием в Едемском саду, Бытие 3 глава 15 стих, и заканчивается искупленным человечеством, живущим в вечном общении с Богом, описанном в последнем видении Откровения. Торжественно, радостно он провозглашает, что конец он обитает с людьми, и они являются его народом. Бог открывает не только окончательную судьбу человечества в общем, но также своего избранного израильского народа и языческих народов. Обетования относительно избрания Израиля будут вполне исполнены на новой земле. Величайшая почесть, основанная на избрании израильского народа, есть присутствие Бога, живущего в их среде. Эта почесть осуществится на новой земле, ибо Бог и Агнец царствуют в Новом Иерусалиме, город с начертанными именами 12 колен Израиля. Господу будет угодно населить новую землю языческими народами. Для всех их Он будет светом, наделяя их своей праведностью и благодатью. Они со своей стороны будут ходить в полном уповании и любви, живя только для Его служения и славы. Старая земля была местом, где народы проявляли ужасные злодеяния падшей природы. Бог сделает новую землю местом, где во всех грядущих веках Он проявит удивительную силу праведных народов, исполненных Духа Божия. Свою высшую благодать в искуплении Бог проявляет в Церкви Бога. В настоящем злом веке, когда погибший мир спешит к погибели, Он захотел совершить свой величайший труд – создать Церковь во Христе. Без Церкви слава Его – искупление будет неполной. Искупленные народы и искупленный Израиль будут его трофеями новой земли. Церковь является его сокровищем в высшей небесной сфере. Церковь в высшей степени укрывает его благодать, потому что он создает ее во Христе. Пребывая во Христе, мы призваны участвовать в его жизни и таким образом проявлять его чудный характер. Мы являемся полнотою Христа, Церковь, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Это участие в жизни Христа совершенно приспосабливает нас для космических ответственностей, которые ожидают нас в Его вечном Царстве. Нашим будущим служением будет исполнять труд Христа. Он будет вести свое вечное служение через Церковь, потому что мы члены тела Его. Ефесянам 5 глава 30 стих. Отец верит всю свою программу в верные руки своего Сына, а Сын совершит все через труд Церкви, свое тело. Из нашего положения во Христе вытекает необычайное утверждение, которое провозглашает Бог относительно славы Церкви. Потому что мы во Христе, мы находимся, где Он, одесную Бога, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 6 стих. Во Христе с Ним мы занимаем положение, превосходящее все разряды ангелов, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Ефесянам 1 глава 21 стих. Отец покорил все под ноги Христа, и поэтому также под наши ноги. Ефесянам 1 глава 22 стих. Нам сказано, что Бог сделал нас своими наследниками. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Римлянам 8 глава 17 стих. Размер нашего наследства становится очевидным, когда мы читаем, что Сын является наследником всего. Послание к евреям, 1 глава, 2 стих. «Во Христе Церковь унаследует вселенную». Писание обещает, «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Второе послание Тимофея, 2 глава, 12 стих. Беспредельное господство Господа Иисуса Христа определяет действие Церкви в веках вечности. Члены Церкви будут всемирными администраторами, всемирными управителями. Чудные видения книги Откровения свидетельствуют, что Бог действительно осуществит свою великую программу искупления. Он истребит грех и смерть. Люди будут жить всегда в общении с Богом. Творение будет освобождено от долгого рабства. Новое небо и новая земля со всеми своими блаженными обитателями будут совершенным царством, которое Сын доставит Отцу. Когда же все покорит Ему, Христу, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все. Да будет Бог все во всем. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 28 стих. Что же будет после этого? Наши жаждущие сердца однажды будут знать с невыразимой радостью. Теперь мы только можем признать, что последнее видение Откровения открывает новое начало для человечества. Новое небо и новая земля являются местом, где начинается новая человеческая история, наслаждение и достижение, которое мы не можем представить. Бог будет действовать после Откровения 22 главы, как Он был прежде, но в новом окружении святого творения, безопасного и блаженного через Господа Бога и Отца Божия. Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.